الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، следующие наши уроки будут касаться темы, касающейся категории людей, с которых снимается обязанность поста в месяц Рамадан. То есть это та категория людей, у кого есть уважительная причина не соблюдать пост в месяц Рамадан. И такие люди, в первую очередь, это больной, затем путник, затем старый человек, затем беременная женщина и затем после нее кормящая женщина. На этом уроке мы с вами поговорим о первой категории человека, а это больном человеке. И первый вопрос, касающийся этой больного человека, это то, что шариат Всевышнего Аллаха, доводы шариата указывают на дозволенность больному человеку не соблюдать пост в месяц Рамадана. И довод на это слова Всевышнего Аллаха: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. В сурат Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». Также на это приводится иджма, единодушное мнение обладателя знания, как это привел Ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Мугни». Второй вопрос, касающийся больного человека, а это тема, какова должна быть тяжесть болезни, чтобы дозволено было оставить пост. Мы поняли, что больному человеку является дозволенным оставлять пост, но какова же должна быть тяжесть болезни, дабы дозволялось ему оставлять пост? И ответом является следующим. О том, что та болезнь, который причиняет вред больному человеку, если он будет соблюдать пост, то в этом случае ему дозволяется оставлять пост. И под болезнью, которая причиняет вред, имеется в виду две вещи. Первое – это та болезнь, посредством которую, если у человека присутствует она, и человек начинает поститься, то этот пост будет мешать его быстрому выздоровлению. А вторая это если человек постится при такой болезни, что этот пост станет причиной того, что его болезнь станет увеличиваться. А что касается такого вида болезни, который не причиняет вред постящемуся в виде болезни зуба, головной боли, простуды, насморка и тому подобное, то в этом случае больному не дозволяется оставлять пост. И это мнение большинства обладателей знаний, это мнение имамов четырех мазхабов, как имам Абу Ханиф, имам Малик, имам Шафии, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. И их довод в этом вопросе в том, что шариат не установил определенные границы, при каких критериях больному человеку дозволено оставлять пост. Поэтому нам необходимо переходить мудрость, из-за чего Всевышний Аллах Субхану Таля дозволил оставлять больному человеку пост. А это мудрость в этом, то, что у человека будет такая болезнь, которая причиняет ему вред. Как сказал Ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Мугни», что болезни, они отличаются друг от друга. Из них есть такие, при которых пост причиняет вред больному, а есть такие, на которые пост никак не влияет, как, например, болезнь зуба, фурункула, небольшая язва, чесотка и так далее. И так далее, говорит. И дальше он говорит, и у болезни нет определенных критерий, поэтому внимание берется мудрость, а это та болезнь, которая причиняет вред человека. Ведь у нас есть шариатское правило, которое указывает на то, что если нет шариатского критерия, нужно переходить на предположение. Третий вопрос, касающийся больного человека, а это то, что болезнь, она бывает двух видов. Первая – это излечимая болезнь, а вторая – это неизлечимая болезнь. Что касается излечимой болезни, то вне всякого сомнения, если больной человек оставил пост по причине болезни, и эта болезнь у него излечимая, то на нем лежит обязанность возместить эти дни, которые он оставил по причине болезни. И доводом это является аят из сурты Бакара, где Всевышний Аллах говорит: «Фамен кана минкум маридан ау аля сафарин фаиддату мин айямин ухар». А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Второй вид болезни – это болезнь, которая является неизлечимой болезнью. Как, например, человека поразила такая болезнь, человек заболел такой болезнью, и она продолжает в нем находиться, и человек не может излечиться от этой болезни. Как, например, рак у человека, либо у человека какая-либо другая болезнь. В этом случае, либо такая язва, которая вредит человеку очень сильно, и которая... В этом случае на больном лежит обязанность за каждый пропущенный день кормить одного нуждающегося человека, одного бедняка. И довод на это является кияс, аналогия, которую привели ученые, сравнению сделали с старым человеком и с старым человеком как из числа мужчин, так и из числа женщин. Что же касается того, сколько необходимо кормить, об этом мы поговорим на следующих уроках. А то, что необходимо именно кормить за каждый пропущенный день, то это мнение большинства обладателей знаний, это мнение четырех мазхабов. Следующий вопрос, который касается больного человека, что здесь задается вопрос, действительно ли пост такого больного человека, который соблюдает его с трудом, причиняя самому себе вред. В этом случае мы говорим, пост такого человека является действительным. Почему? Потому что основа, чтобы человек постился, а шариат дозволил оставлять пост только из-за уважительной причины. Если он взял основу и оставил дозволенность, то в этом случае он совершил благой поступок. Поступок, хоть и некоторые ученые не дозволяли этого деяния. И то, что его пост является действительным, и на это указывает иджма, который передал Ибн Хазм, рахимаху Аллах, в своей книге «Маратиб аль-Иджма», сказав, что ученые единогласны в том, что если больной человек, который соблюдает пост трудом, постится, то в этом случае его пост является действительным. И пример этому можно привести такой, что если человек, который не в состоянии встать на молитву и пойти совершить ее с джамаатом в коллективную молитву, но он с трудом пошел в мечеть и совершил ее, в этом случае его молитва является действительным. Также и пост. Если человеку тяжело держать пост, но он соблюдает пост, в этом случае его пост является действительным. Однако, как сказал Аль-Куртуби, рахимахуллах та'аля, что когда больной может соблюдать пост, но с трудом причиняя себе вред, в таком случае для него разговляться весьма желательно, и никто не будет соблюдать в таком положении пост, кроме как невежды. И как сказал Ибн Кудама, рахимахуллах та'аля, в своей книге Аль-Мугни, если больной будет соблюдать пост, несмотря на болезнь, то он совершает прицаемое, поскольку причиняет себе вред и оставляет облегчение от Всевышнего Аллаха.